Глава 31. Нельзя. Нельзя смотреть на часы. Это уже никуда не годится. Но взгляд все равно притягивался к настенным часам, висевшим над холодильником на кухне. Елена тут же отвернулась, наклоняясь к духовке и проверяя, готова ли курица. Удостоверясь, что доставать ее рано, женщина выровнялась, обмахиваясь рукой, на которой была надета розовая варежка-прихватка. «Душно как-то». Елена вышла в коридор, сама кривясь от стука каблуков. Затем посмотрела на свое отражение в зеркале прихожей. Аккуратное светлое платье, туфли в тон, мягкие локоны, небрежно подколоты любимой заколкой. И не нужно вспоминать, что потратила на эту небрежность больше часа. Легкий макияж. И вовсе не потому, что ждала кого-то, нет. Просто хотела побаловать себя немного. Может, она вообще каждый день так дома выглядит. Верно-верно. И курица подгорает в духовке только потому, что завтра голодные двойняшки ее мигом прикончат. А не от того, что какой-то там Олег Викторович обожал ее когда-то. И оливье в холодильнике. Просто так. Да и торт шоколадный. У сметаны через неделю срок годности заканчивался, не пропадать же. Вот и пошла на крем. Изящно поправляя прядь волос, Елена не удержалась и повернулась, сканируя пристальным взглядом комнату и кухню, которая была видна из коридора. Чисто. Идеально чисто. Или нет? Приходя в смятение, она торопливо прошла в гостиную, ярче включая свет и оглядываясь в комнате. Телевизор включен, тихо бормотал что-то, создавая ей компанию. Елка горит, на журнальном столике плетеная ваза с мандаринами и оставленная Тони огромная коробка конфет. Елена неспешно подошла к дивану и отрешенно оперлась ладонью на его спинку. Боже, она точно с ума сошла. Он зайдет всего лишь на одну минуту. А может, и не зайдет вовсе, а просто у порога передаст какие-то Ромкины документы. Елена устало опустилась на край дивана, чувствуя, как ныли ноги в непривычной обуви. Она сняла туфли, отодвигая их ногой и давая себе немного отдыха. «Так-то лучше, красотка!» Расслабляясь и прислоняясь к удобной спинке дивана, Елена облегченно выдохнула. «К черту красоту и бывших мужей!» Она пафосным движением собралась вытащить из волос заколку, когда рука остановилась на полпути благодаря звонку в дверь. Боже! От неожиданности, едва не подпрыгивая на диване, Елена резко поднялась. На цыпочках она подкралась к входной двери, непонятно к чему по дороге прихватив с собой туфли. Заглянув в дверной глазок, Елена испуганно задержала дыхание. Олег пришел. Он здесь. Прямо сейчас он здесь. Что делать? Что? Она зажмурилась и глубоко подышала, несколько раз успокаиваясь. Затем тихонько поставила туфли на пол и обулась. Руки дрожали, когда пыталась справиться с замком, а потом все же открыла дверь. Он ведь должен был что-то сказать сейчас. Но молчал, стоя в смятении, как мальчишка. Наверняка Ромка долго бы смеялся над ним, увидев сейчас. Елена не изменилась совсем. Тот же легкий аромат цветочных духов, который она так любила, та же прическа, которая чертовски ей шла. Только легкие морщинки добавились в уголках глаз, но делали их еще притягательнее. Тоска такой жгучей волной накатила на него, что Олег так и не сдвинулся с места, стоя на пороге и глядя на бывшую жену. Он был все такой же. Только казалось, что стал выше, будто это возможно. И добавилась седина в висках. Опять поранился, когда брился. И небольшая царапина виднелась на шее. Пальто нараспашку, весь в Ромку. Или Ромка в него. Мысли путались, и Елена замерла, наверняка выглядя сейчас глупо. Нужно что-то сказать. Нужно, иначе сейчас уйдет. Вот прямо сейчас он протянет ей папку с документами и молча исчезнет. Что-то нужно сказать. «Что-то горит», — внезапно пробормотал Олег. «Что?» — очнулась Елена, и глаза ее испуганно расширились. «Курица!» «Опять в духовке забыла», — вздохнул Морозов-старший. «Она опять работает, как попало», — попыталась оправдаться Елена. «Значит, надо исправлять», — переступил порог Олег, теперь оказываясь совсем рядом с нею. «Надо», — медленно кивнула Елена, ощущая аромат знакомого одеколона. «Но ты, наверное, спешишь?» «Нет», — решил произнести Олег. «Как хорошо», — вырвалось у нее. «То есть я хотела сказать...» «Нужно спасать курицу», — отозвался Морозов, давая ей возможность успокоиться. «Да, нужно ее спасать», — наконец улыбнулась Елена. «Тогда вперед». ответно усмехнулся Олег, плечом привычно толкая входную дверь и захлопывая ее. Кому из них спасение требовалось больше, им или сгоревшему праздничному ужину? Но сегодня они были искренне благодарны старой духовке и бедной курице, пожертвовавшими собой ради их шанса, даря маленькую, но надежду. Каблуки тихо застучали по гладкому полу фойе ресторана, и Роман обернулся, успев сдать их пальто в гардероб. Среди фигурных зеркал и мягкого освещения она снова казалась ему нереальной. До сих пор сбивалось дыхание, вспоминая первое впечатление, когда Камила вышла к нему, переодевшись в вечерний наряд. Золотистые волосы струились по плечам и спине, а платье так вторило чистому цвету ее глаз, огромных от волнения. Туфли делали ее выше, но все равно оставалась миниатюрной. Милая ромашка. Роман протянул руку, приглашая девушку принять его поддержку, а затем провел ее по деревянной винтовой лестнице ресторана на второй этаж, где был заказан столик. Само здание ресторана походило на некую фантастическую башню, и верхний этаж оказался полностью застеклен панорамными окнами, оставляя прекрасную возможность любоваться огнями ночного города. Столики располагались в достаточном уединении друг от друга, чему Камила была искренне рада. Тихая приятная музыка успокаивала, как и теплая улыбка Романа, который пододвинул ее стул и сел напротив. Официант был вежлив, появлялся и исчезал как призрак, доставляя заказ, желая хорошего вечера, буквально растворяясь в воздухе. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась Камила, вглядываясь в лицо своего спутника. «Неприлично счастлив», — отшутился Роман, сверкая своей неизменной улыбкой. «Когда я вижу, как ты улыбаешься, мне хочется притвориться, что так и есть», — усмехнулась в ответ девушка. «Я абсолютно искренен». «Тогда я тоже очень счастлива», — призналась Камилла. «Просто сидеть напротив друг друга, просто смотреть в глаза и иметь возможность слышать любимый голос — это удивительное счастье. Это то, что позволяет времени течь незаметно, вспоминая о часах едва ли не в последний момент». Они и сами не поняли, как проболтали едва ли не до 12. «Это все твое очарование», — делано возмутился Роман. «Почти не осталось времени, у меня есть еще один подарок для тебя». «Еще?» — удивилась Камила. «А как же?» — усмехнулся Роман. «Без него никак». Он обернулся и жестом привлек внимание официанта, обслуживающего их столик. Затем кивнул ему и получил ответный кивок. Камила смотрела на них с подозрением. Как два подельника, честное слово. Через минуту она с удивлением смотрела, как мужчина в белой униформе нес большое блюдо, содержимое которого было скрыто блестящим сервировочным колпаком. «Что это?» — спросила Камила, когда официант аккуратно поставил блюдо в центре стола. «Закрой глаза», — попросил Роман. «Ладно». Она подчинилась, ожидая разрешения утолить свое любопытство. Спустя еще минуту Роман окликнул подругу. Камила рискнула открыть глаза, которые расширились от восторга, когда взгляд остановился на чудесном торте, выполненном в виде букета полевых ромашек. Аккуратные свечи горели на нем, только добавляя ощущение волшебства. «Мои поздравления!» — коротко склонил голову официант, тут же удаляясь и оставляя гостей наедине друг с другом. «Спасибо!» — Камила перевела восторженный взгляд на Романа. «Спасибо!» «Осталось меньше одной минуты», улыбаясь, напомнил он. «И ты должна будешь задуть свечи. Про желание не забудь». «Да», — на выдохе произнесла Камилла. А когда за окнами ночное небо осветили фейерверки, сияющими блестками знаменуя начало Нового года и ее совершеннолетие, она подалась вперед к торту, задувая свечи. Загадала ли желание? Нет, скорее благодарила за бесценный подарок. Сейчас не могла бы желать большего. Небо все озаряло вспышками разноцветных фейерверков, кто-то на улице кричал «С Новым годом!», где-то за соседними столиками слышался теплый смех и пожелание счастья, но для них двоих сейчас не существовало никого. Роман с нежностью взял Камилу за руки, глядя на ее взволнованное лицо. «С Новым годом!» «С Новым годом!» Эхом повторила за другом девушка, ощущая, как сердце снова то замирало, то начинало биться чаще. «С днем рождения!» — произнес ее прекрасный принц, в следующий момент касаясь губ поцелуем. «Дорогой Дедушка Мороз!» — кружили мысли Камилы, словно легкий снег за окном. «Спасибо за подарок. Спасибо за сказку. Спасибо, дедушка.